Глава 23. Элизабет. Тётя Энн всегда говорила мне, что когда разрушаются мечты, иллюзии и планы, главное — не опускать руки и двигаться дальше, идти к новым мечтам и целям. Но, глядя на этого мужчину, чувствуя его силу и необузданную ярость, я не могла двигаться дальше. Не знала, как. Одно признание из его уст, и жизнь моя снова полетела в пропасть. Огонь надежды потух, и в душе осталось лишь пепелище. Капитан. Человек, который должен был помочь мне спастись от ненавистной свадьбы и есть мой жених. Очередной пинок судьбы. Проклятье. Чем дольше я смотрела на перекошенное от гнева лицо мужчины, тем больше мне хотелось плакать. В носу неприятно защипало, а на глаза навернулись слезы. Именно в этот момент я остро почувствовала всю безвыходность ситуации. Хотела найти капитана? Держи, Элизабет, вот он, перед тобой. Но не будет тебе ни домика в глуши, ни спокойной жизни. Ни-че-во. «Я жду!» — прошипела моя достигнутая цель, а его пальцы мертвой хваткой вцепились в мое плечо, и его совсем не волновали мои слезы. «Вы честно тот, кого я ищу?» Тихо всхлипнула и шмыгнула носом. «Не испытывай мое терпение, Эл!» С угрозой произнес Джеймс, выделив мое мужское придуманное имя, словно напоминая мне о том, в каких стесненных обстоятельствах я сейчас нахожусь. Крики подвыпивших матросов, направляющихся в нашу сторону, привели в чувство обоих, и герцог тут же отступил на шаг назад. «Пошли!» Джеймс схватил меня за руку и потянул через улицу, не обращая внимания на мои босые ноги, скользящие по грязи. Наконец-то до него дошло, что здесь не самое лучшее место для разговора. Но чего-то я чувствовала себя сейчас в большей безопасности именно здесь, чем с ним наедине. Уже более получаса мы мчались во весь опор в сторону поместья. Джеймс стянул с моей головы шапку и выкинул в сторону, позволяя темной копне волос свободно рассыпаться по плечам. Я сидела впереди него, прижимаясь к мощной груди и пыталась унять внутреннюю дрожь. «Боже, ну за что мне все это? Почему он?» Он продолжал молчать, не догадываясь о том, что с каждой минутой мои нервы, как тетива, натягиваются все сильнее и сильнее. А может, все-таки стоит попробовать договориться, рассказать ему, кто я на самом деле, и попросить о помощи? Может, в этом каменном сердце есть хоть капля жалости? Мы углубились в лес. Перед нами показался небольшой деревянный домик, похожий на сторожку лесника. В маленьком окошке, словно маяк в ночи, горел тусклый свет. Джеймс натянул поводье и остановил коня. Быстро спустившись на землю, он снял и меня, и я не могла не отметить, что он стал выглядеть немного сдержаннее, чем недавно, словно это время, проведенное в пути, остудило его пыл. Но мне все равно не стало спокойнее. Ночь, лес и разгневанный пират — так себе сочетание. Зачем он меня сюда привез? «Что это?» Вырвалось у меня, пока все внутри стягивало в тугой узел от страха. «Охотничий домик», — ответил герцог, привязывая лошадь. «А зачем мы здесь?» — произнесла испуганно, оглядываясь по сторонам. «Может, поговорим в поместье отца? Тут нам точно никто не помешает. И вдруг у тебя возникнут сомнения, на самом ли деле я пират, а здесь и кровать имеется, и стол покрепче, чтобы я мог тебе это доказать». В его голосе послышалась насмешка. «Я не сомневаюсь в том, кто вы», — тут же отчеканила, нервно сглотнув. «Господи, неужели он собирается надругаться надо мной и поэтому привез сюда?» Ржавые петли заскрипели с устрашающим звуком, и Джеймс открыл дверь. «Пошли», — в его голосе слышались командирские нотки. «Сбежать тебе все равно не удастся». Я на негнущихся ногах направилась в сторону охотничьего домика, не замечая ни впивающихся в ступни обломанных веток, ни мелких камней. Поравнявшись с герцогом, бросила на него быстрый взгляд в надежде на то, что он просто решил меня запугать. «Давай, Эл, у нас нет времени. Через 8 часов наша свадьба», — нетерпеливо произнес Джеймс, и я, почувствовав звонкий шлепок по ягодицам, подпрыгнула и вмиг оказалась внутри. «Руки при себе держите!» — возмутилась, отскочив от него еще на несколько шагов. В нос тут же ударил запах многолетней пыли и сырости. Я сразу же обратила внимание на деревянный перекошенный стол и настоявшую на нем зажженную свечу. Пламя свечи дрогнуло от внезапного порыва свежего воздуха, но не погасло. «Кто зажег свечу? Мы здесь не одни?» Нервно сглотнув, я быстро скользнула взглядом по слабо освещенной комнате. Узкая маленькая кровать пустовала, но на ней лежал оборванный кусок ткани, словно кто-то использовал его вместо одеяла. Возле кровати стояли огромные мужские сапоги, а на деревянной спинке висел кожаный потертый ремень. На обшарпанном комоде лежал небольшой тканевый узелок, из которого виднелась бутылка какого-то темного напитка и яблоко. Здесь определенно кто-то жил или остановился ненадолго. «Я сам решу, что мне делать со своими руками, милая». Раздался позади меня голос Джеймса, и за моей спиной скрипнула дверь, извещая о том, что клетка закрылась, и я осталась с хищником один на один. «Здесь кто-то живет. Хозяин будет недоволен, что мы вломились к нему в дом. Мы уже на моих землях, и этот охотничий домик принадлежит мне. У меня здесь запланирована встреча». «А где же ваш гость?» «Возможно, пошел искупаться и скоро к нам присоединится. Не переживай, ты в безопасности». Джеймс бросил на меня насмешливый взгляд и направился к столу. Я смотрела на него, как на врага. «Да чего же наглый тип! А я-то думала, что в этом веке все мужчины-джентльмены. Мужчины, читающие дамам стихи, восхваляющие их красоту и все такое. А вот оно как! Сюрприз, как говорится!» «Главное — не паниковать. Дилан знает, с кем я, и в случае чего расскажет графу де Арье, кто забрал его дочь». Джеймс выдвинул стул и вальяжно уселся, закинув ногу на ногу. «О, как мне хотелось, чтобы ножки этого стула оказались такими же, как мое везение!» «Никакими. Ненадежными и хрупкими. Но, увы, даже этой маленькой радости мне не досталось». «Ну, я жду твой рассказ, Эл». Зеленые глаза Джеймса в свете свечи казались почти черными. «Элизабет», — поправила я. «Пока ты в этой одежде, я буду называть тебя Эл. Но если ты снимешь этот ужасный наряд, и я увижу твои женские прелести, то определенно не смогу назвать тебя мужским именем». Наградив его ледяным взглядом, я повернулась к нему спиной и просунула руку в вырез рубашки, доставая спрятанное там письмо. «Так кто же вы, Джеймс?» — спросила, не поворачиваясь. «Герцог или пират?» «Я — разбойник, авантюрист и капитан легенды, а герцогом стал совсем недавно», — услышала низкий голос за своей спиной. «Хотя этот титул по праву принадлежит мне. Тебя устроит такой ответ?» Меня этот ответ совершенно не устроил, но и оставаться с ним в заброшенном домике в лесу так долго мне тоже не хотелось. Я желала просто покончить с этим как можно быстрее и оказаться отсюда подальше. Только в моей руке оказалось письмо, как дверь снова скрипнула, и в дом вошел молодой человек. Длинные темные волосы были влажными, а рубашка свободно болталась на худой высокой фигуре. Я остановила взгляд на босых ногах парня. «Все ясно. Гость герцога пожаловал». «Капитан?» — поприветствовал юноша, став по стойке смирно. «Пирс сказал...» «Я знаю, что сказал Пирс», — перебил Джеймс. «Проходите, Эль, и немного подожди, я пока побеседую с леди». «Так значит, вы все-таки нашли ее?» Парнишка кивнул в мою сторону и направился к кровати. Пока он, присев на постель, натягивал на босые ноги сапоги, я смотрела на него, не мигая. «В смысле нашел меня?» Я резко повернулась к герцогу и увидела на его лице такое же недоумение. «Тиль!» Его голос с нотками подозрения прозвучал устрашающе. «Что ты имеешь в виду?» «Так эта леди и была с вашим братом в тот вечер, капитан. Правда, тогда она плакала и была в платье». «Как ни в чем не бывало», — ответил Тиль, уже застегивая ремень. Зеленые глаза тут же обратились ко мне, и в них была буря, а еще жажда убийства, моего убийства. Я не понимала, что сделала не так, и что за чушь несет этот парень, да и сейчас разбираться в этом у меня совсем не было времени. Все внутри заледенело от его пронзительного взгляда, а сердце застучало так сильно, словно собиралось выскочить из груди. В голове моей звучало лишь одно: «Беги, Элизабет!» Но ноги мои словно приросли к полу.